Восьмое. Самое трудное для традиционной организации – изменить систему представлений, научиться смотреть на бизнес сквозь призму деконструкции и действовать в соответствии с новыми взглядами. Мысленная деконструкция бизнеса кажется легкой в теории, но как только становятся очевидными ее практические последствия, все организации начинают сопротивляться. Стратегия навигатора не кажется столь ужасной до тех пор, пока вдруг не оказывается, что для того, чтобы стать лучшим навигатором, необходимо подводить покупателей к продуктам конкурентов. Стратегия опережения кажется героической до тех пор, пока несколько неудач на раннем этапе ее реализации и падение доходов компании не отразятся на финансовой отчетности. Стратегия отказа от посредника кажется заманчивой до тех пор, пока не взбунтуются дилеры. Это происходит, если руководитель традиционного бизнеса закрывает глаза на происходящее, а выскочка получает незаслуженное, но огромное преимущество. Девятое. Более хитрая ловушка – это сделка с посредником и пассивное сопротивление и скепсис организации, а также ее способность к самосохранению. Организации имеют сверхъестественную способность отвергать все, что подрывает их исторически сложившиеся структуры власти и вознаграждения, даже если новое направление развития становится официальной стратегией. Отделам информационных технологий требуются годы, чтобы создать интерфейс интернета, имеющий отраслевое значение. Отдел продаж годами обеспечивает плавный переход на использование нового канала распределения. Вознаграждение за предпринимательскую инициативу устанавливается в соответствии со сложившейся корпоративной кадровой политикой. Все это неправильно. Несомненно, именно для того, чтобы использовать в качестве рычага свою ключевую компетентность, компания Westinghouse одним прекрасным утром решила развивать производство транзисторов именно в подразделении по производству вакуумных электронных ламп. Тем самым компания одним ударом убила все надежды на лучшее будущее. Десятое. В условиях деконструкции стратегия должна быть правильной в целом, но не в деталях, до тех пор, пока организация сохраняет способность учиться на своих ошибках. В условиях деконструкции планирование стратегии не может осуществляться на основе старых методов. Планирование предполагает полную определенность, или, по крайней мере, неполную неопределенность. Оно предполагает, что можно проанализировать цифры и предсказать результаты. Оно предполагает конкретные вехи, бюджеты, движение денежной наличности и отчетность. Вся система планирования компании предназначена для того, чтобы избегать ошибок, но в условиях высокой неопределенности ошибки неизбежны. И люди, которые не хотят делать ошибки, могут понять это слишком поздно для того, чтобы перестать требовать вознаграждения за свою педантичность. Разработка стратегии должна стать постоянным процессом. Этот процесс должен носить черты импровизации. Он должен быть достаточно гибким, чтобы позволить выявлять ошибки, исправлять их и двигаться дальше. 11. Представители традиционного бизнеса часто разрушают ценнейшие активы, упорно пытаясь протащить свой организационный, поведенческий и личный багаж в новое предприятие. Головная боль специалистов по информационным технологиям – это так называемые унаследованные системы, то есть громоздкая информационная архитектура, отягощенная наслоениями различных усовершенствований, внедрений и инвестиций. Такая архитектура обычно оказывается значительно хуже простого, очищенного от ненужных наслоений нового блока. На каком-то этапе проблема обновления и поддержания совместимости становится настолько серьезной, что проще целиком отказаться от старой системы и создать новую. Системы бизнеса – это человеческое программное обеспечение. Они подчиняются такой же логике. Существуют наследуемые организации, наследуемые системы представлений и наследуемая компетентность. На каком-то этапе необходимо отказываться от них и создавать все заново. Существующие процедуры корпоративного планирования, скорее всего, будут способствовать созданию стоимости в такой мере, в какой они будут способствовать деконструкции. Традиционный опыт маркетинга или разработки продукта может не просто устареть, но и стать вредным. Доморощенные карьерные руководители могут иметь совершенно неправильные навыки и отношение к работе. Безраздельная собственность может сделать закостенелую корпоративную систему распределения ответственности и вознаграждения непригодными. Таким образом, императив новых стратегий – это императив новых процессов. 12. Руководители традиционного бизнеса, если захотят, могут стать дерзкими выскочками. Руководители традиционного бизнеса не должны обреченно считать себя малопригодными приверженцами застывших представлений о бизнесе и отрасли, которые отменяют грядущие и неминуемые деконструкции. Они могут использовать часть своих потенциальных возможностей для того, чтобы войти в сердцевину какого-либо другого бизнеса и взорвать его. Для этого необходимо иметь ясное видение и четкую цель. Для этого нужно изменить организационные принципы и систему вознаграждения, а также, возможно, форму собственности. Невероятно, но факт. Большинство возможностей, появившихся сегодня благодаря деконструкции, лучше всего могли использовать существующие крупные корпорации. Но шансов на успех почти не было, и в результате несколько молодых предпринимателей стали миллиардерами. Корпорациям не удалось добиться успеха, потому что они не смогли мыслить как дерзкие выскочки, они не были достаточно агрессивны и энергичны, они слишком долго анализировали ситуацию. Роль руководителя. В условиях деконструкции традиционная обусловленная иерархия роль руководителя устаревает, но остаются две вещи, которые могут делать лидеры и только они. Во-первых, это создание культуры. Очевидно, что общая культура формируется в той национальной, региональной и профессиональной среде, в которой развивается корпорация. Однако существуют уникальные культурные ценности, которые корпорация может поставить во главу угла, это сознательные и тщательно обдуманные результаты творчества. Они отражают видение руководителя. Они создаются за счет использования стимулов и правильного назначения руководителей низшего звена, и прежде всего, примера лидера, руководителя компании. Проблема культуры и рецепты ее создания не являются предметом данной книги. Но независимо от того, какое значение вкладывается в это трудноопределимое, но чрезвычайно важное понятие, культура каждой корпорации является уникальной и определяется ее границами. Следовательно, она включает взаимозависимость между ценностью и доступностью, то есть соотношение, которое не может быть изменено при помощи одних только передовых технологий. Культура не умирает и даже наоборот расцветает при переходе от застывшей иерархии к подвижной и сглаженной организации, построенной на доверии. Поскольку другие факторы, обуславливающие структуру и стабильность, становятся эфемерными, а границы бизнеса и организационной структуры быстро растворяются, богатая культура организации, если она существует, становится ценным и даже самым ценным активом. Корпорацию делает культура, а не фабрики, бренды, представления о бизнесе и формы собственности. И эта культура – уникальное творение лидера-руководителя. Второй задачей руководителя является разработка стратегии. Всегда существуют маленькие шаги, эксперименты и усовершенствования, которые организация, имеющая хорошие потенциальные возможности и мотивацию, может делать самостоятельно. Но есть еще и крупные шаги. Деконструкция буквально требует таких крупных шагов. Она также освобождает стратега от традиционных ограничений, связанных с представлениями о бизнесе и структуре собственности. В этих условиях, как ни в каких других, мудрые и отважные будут обгонять медлительных и осторожных. Эти крупные шаги – задача руководителя по важности следующая после задачи создания адекватной культуры. Как и от умения строить культуру, от умения делать крупные шаги зависит успех или провал бизнеса. Теоретики по-разному смотрели на корпорацию. Они видели в ней сумму материальных активов, набор прав собственности или носителя ключевой компетентности. Все это может быть деконструировано. Что действительно не поддается деконструкции, так это сама концепция корпорации, определяемая ее культурой и стратегией. Корпорация – это комьюнити, имеющая определенную цель. И если все остальное исчезает, возможно, именно такое целевое объединение будет лежать в основе ее своеобразия, управления и руководства. В мире безличных технических изменений приятно ощутить освежающее влияние человеческого подхода.